Глава 28. Марина. Неделю до праздника мы с Сашкой прожили странно. Честно говоря, я думала, после того, как муж увидел Антона, Сашка сделает мою жизнь невыносимой, и это поможет мне наконец принять решение. О какой совместной жизни можно говорить, если супруг постоянно треплет нервы? Но Сашка ничего не трепал. Он вообще вел себя спокойно, при этом не подчеркнуто холодно, как обычно вела себя я. Нет, просто спокойно. А временами даже проявлял чудеса сердечности. Сам будил девчонок, чтобы я подольше поспала. Просто поставил меня перед фактом, что будет делать так, и пока я умываюсь, быстро кормил их завтраком и увозил обеих. Одну в школу, другую в сад. Я только и успевала, что принять душ, выходила из ванной, а они как раз стояли перед дверью, одетые и довольные. Целовали меня, причем Сашка тоже. А как же, не отказываться ведь от поцелуев перед девчонками. И уходили. Мне на работу нужно было позже. Салон открывался не с раннего утра, поэтому я могла некоторое время наслаждаться одиночеством. Почти каждый день Сашка приносил домой свежие цветы. Он не дарил их мне, а просто ставил куда-нибудь. На кухню, в спальню, в коридор, в гостиную. Как только букет увидал, он его заменял. Я не могла пожаловаться на подобное поведение или попросить не делать так. Тем более, что Вика и Даша от цветов в доме приходили в восторг. Если бы Сашка дарил их мне лично, другое дело. Но он просто ставил букеты в воду. И, кстати, даже прикупил несколько красивых ваз. Тех, что были у нас дома, катастрофически не хватало. Кроме цветов, у нас еще постоянно появлялись различные любимые мной и девчонками вкусняшки. Мармеладные мишки, маленькие зефирки, специально для какао, сушеные яблоки. Я обожаю чай с ними. Да и просто грызть, как чипсы, люблю. Фисташки, арахисовая паста. Увидев последнюю, я даже не сдержалась и возмутилась шутливо. «Саш, да я так разжирею, и ты...» Я запнулась, потому что продолжение этой фразы гласило «И ты перестанешь меня любить». Я говорила ее очень-очень давно, когда мы только начинали жить вместе, когда я еще ни о чем не знала и верила мужу. Интересно, а ведь он мне, наверное, в то время уже изменял, улыбался в глаза и обманывал. «Не перестану», — буркнул Сашка в ответ и, мгновение помолчав, тихо сказал. «Если я тебя не разлюбил после этого Антошки, думаешь, меня смутит лишний вес? Ха-ха, три раза!» И ушел с кухни, оставив меня стоящей возле открытого холодильника с открытым ртом. За день до праздника Сашка настоял, чтобы мы ужинали все вместе, и пока девчонки лопали картошку с котлетами и салатом, объявил, что на 8 марта нас ангажируют кое-куда, и ни у кого не должно быть никаких планов на этот день. Намек был более чем прозрачен, но я и не собиралась никуда идти с Антоном в выходные. Мы виделись на неделе дважды, вполне достаточно. Правда, обходились без интима, и этот факт нужно было исправлять в ближайшее время, но точно уж не 8 марта. Я понимала, что Сашка наверняка затеял что-то грандиозное. Последние 4 года он в праздники особенно старался. Хотя почему только в праздники? Почти всегда старался, но в такие дни с большим рвением. Однако в этот раз Сашка превзошел самого себя. Сначала он повел нас с Викой и Дашей в ресторан «Сказочный городок». Девчонки чуть ли не пищали от восторга, чего там только не было. И для таких, как Даша, всевозможные игрушки и горки-лазилки, и для детей постарше целый комплекс развлечений. Огромный замок посреди зала ресторана, где можно было бегать, прыгать, залезать куда-нибудь по канатам, съезжать на попе вниз по горке, сразиться с драконом, что дышал паром и рычал, спасти принцессу из башни. Безумное количество качелей и каруселей, в том числе любимый Дашкин поезд, который ездил по кругу и звенел. Большая кухня и игрушечный ресторан вдобавок к настоящему. Батуты, бассейн с шариками. В общем, девчонкам было чем заняться. И нам тоже. Удержаться и не пойти играть вместе с Викой и Дашей оказалось невозможно. И скоро я поймала себя на том, что оглушительно хохочу в компании с девчонками и мужем, заливая водой изрыгающего ненастоящее пламя дракона. В результате мы с Сашкой еле вызволили Вику и Дашу из этого ресторана, и только благодаря тому, что муж признался, какой сюрприз приготовил следующим. Кто же откажется от контактного зоопарка? Даже я не отказалась бы, хотя давно не маленькая девочка. И точно так же, как и наши дочки, я с восторгом кормила козочек, лам, овечек и прочую живность морковкой. День действительно был чудесный, хотя, когда мы вернулись домой, падали от усталости. Девчонки еще ничего, а вот я и Сашка еле на ногах стояли. Я, честно говоря, думала, что это все. А куда уж больше? Я и так слабо представляла, сколько денег муж потратил на этот ресторан, зоопарк и все остальное. Вряд ли мало. Но оказалось, что нет, не все.